Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ala sufrin diye. Начнем Бабу Салатил Айдейн. Никита Прауд Нуди. Пихан. Бабу Салатил Айдейн. Салатил Айдейн, то есть речь пойдет, то есть как это само собой разумеется, то есть про Салат аль-Айд, Салат аль-Айд, аль-Айдан у нас два, то есть праздника, а это то есть Йом аль-Адха, первый день месяца Шавуат, то есть когда заканчивается месяц Рамадан, то есть Йом аль-Фитр и Йом аль-Адха. Салат аль-Айдайни суннатун, да, Салат аль-Айдайни суннатун. То есть из Саддыхан говорит, только захталаф аль-Айм. Ахаль салат аль-Айд ваджибатун амля. Вальхакку вуджубу. Вальхак. С этим самым, то есть Саддыхан говорит, что дыддуху батль, то есть мазаб, или в том мнении, которое сказали, то, что это не является вуджуб. Инна. Хулун батль. То есть уракин аль-Амру лейса. ليس كذلك. فإذا اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا والحق وجوبه. تزداد والحق الوجوب. تزداد إتنسام أثبت الحصر. الحصر في المبتدأ. الحصر في نعم. تشتو الحصر بوايد. الحصر المبتدأ في الخبر وحصر الخبر في المبتدأ. Да, как, например, если сказать, то есть Ахмад Мухандис, да, и если я хочу, то есть сделать аль-хаср, скажем так, да, в отношении Ахмада, то что, то есть никто и ничто, то есть не умеет делать, то есть не обладает ни одним описанием, кроме как он Мухандис, я говорю, инна, то есть ля Ахмад илля Мухандис. Нам, то есть ля Ахмад илля Мухандис, или инна Ахмад Мухандис, этим самым я сделал, то есть это называется Исбат Муктада Фильхабр, то что Ахмад он никаким описанием не обладает, кроме как он Мухандис. Если я хочу сделать наоборот, то я говорю ля Мухандиса илля Ахмад, ля Мухандиса илля Ахмаду, то есть то, что этим самым я говорю, то есть я хочу сказать, что нет Мухандиса, кроме Ахмада. То есть Ахмад, он может быть помимо Мухандиса обладать и другими описаниями. Но то есть, но никто не обладает этим описанием, то что он Мухандис, кроме Ахмада. То есть Ахмад сам по себе, он может быть и Мухандис, и Наджар, то есть, и Мударис, и так далее, и так далее. Но факт в том, что Мухандиса нету кроме него. То есть инженерии никто не обладает, кроме Мульхакку, Аль-Вуджубу. То есть и здесь Садыхан вынес Аль-Хокм, да, и будет сейчас аргументировать, какая для этого, то есть аргумент, то есть какая причина и почему. Ляннаху алейхиссалату вассалам маа мулазаматихи лаха, то есть лаха ли салат аль-Айд. Кад амарана бил хурудж илейха, كما في حديث أمره عليه الصلاة والسلام للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح بل هو حديث ضعيف كما ذكر في كتاب الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام то есть вместе с тем то что он постоянствовал на этом вместе с тем то сейчас то есть и то что салат аль-Айд является обязательным то есть ваджиб аль-Айн. Это мазхаб аш-Шейх аль-Ислам Таймия, то есть Ибн Каим и аш-Шаукани и другие аль-Айн. Ляннаху алейхи салату вассалам маа мулазаматихи лаха, вместе с тем, что он постоянствовал на этом, то есть да, он приказал амара бил хурудж илейха, да, кама хуа фи хадиси умма Атия, то есть как это следующее. Кама фи хадиси амрихи, то есть также фи хадиси амрихи алейхи салату вассалам линнаси, да, айягдуа илля мусаллахам, чтобы они утром выходили все к мусалла, да, бада нахбараху ракбу, после того как то есть этот группа из то есть пришли из сафры, из другой этот всадники, в общем, на верблюдах сказали то, что они видели Аль-Хиляль, то есть Аль-Хиляль Шавваль. Вагу хадисун сахих, то есть анда саддихан. А когда сабата фи сахих, да, мин хадиси умми Атийята, قالت أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيد وذوات الخضور فأما الحيد فاعتزلنا الصلاة واشهدنا الخير والدعوة المسلمين. لا تسيسم أسام حديث استدل به من قال بوجوب Салат аль-Ид. Амарна, то есть приказал нам посланник Аллаха алейхиссалям, анухриджаль фильфитр валь-Адха, то есть да, ямуль-фитр ва ямуль-Адха. Ямуль-фитр это первый день месяца Шавваль, и ямуль-Адха это 12-й день, да, если я не ошибаюсь, 11-12 день месяца Зуль-Хиджа. Аль-Аватик. Аль-Аватик, то есть, как это сказал шейх Ахмад Шакир внизу, яни ашавабба минаниса, то есть девушки. Аль-Аватик, девушки. Понятно, что такое девушки? Али. Девушка, кто такая это? Маленькая? Ну, не очень маленькая. Такая нормальная. Маленькая это девочка. Девочка. Маленькая девушка тоже такая. Не очень маленькая. Самый раз. Ну да, 15 лет, иншалла, и так далее. Аль-Хуйят. Аль-Хуйят фу'аль. Джам'у фа'иль. Да? Фасуджад, рука и так далее. Сходит джам'у фа'иль. А то есть это женщины, у которых хайд. Вазаватель худур, то есть это также молодые девушки, которые то есть еще не были замужем, то есть которые они прятались дома, стеснительно очень были, короче, не выходили на улицу, сказали, совсем молоденькие, то есть и так далее. Которые, ну сейчас таких не знаю где можно встретить. Ну во время посланника Аллаха алейхиссалям, во время салиф таких было много, то есть девушки от своей стеснительности. Вот сейчас вот шейх сахибат аль-худур вахи джам аль-хадр вахуа сатр. Да, то есть это занавеска. Юджалон финнахати лбейт лильбикр тастати рубин. То есть это как бы комнатка, в которой этот, ну, молодые девушки, девственницы, то есть сидели раньше во время подвижников, ну и после них, то есть они по причине такого и так далее, то есть и жизни среди сподвижников девушки были очень стеснительны. Вообще стеснительны сильно. Почему? Потому что подчинялись, во-первых, иман, а во-вторых, то есть подчинялись приказам Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. То есть они сидели дома и не выходили. Раньше женщины выходили только по надобности из дома. Ну, это эти времена уже забыты мусульманами давным-давно и оставлены. То есть факт в том, что просто понять хадис, о ком идет речь, то, что посланник Аллаха почему приказал именно выводить таких, да, потому что они не выходили, они прятались, сидели дома и, соответственно, берегли свою честь и красоту, то есть для мужей. Фаамма, этот, и не выходили даже, то есть, и само собой, разумеется, там все были закрыты, даже еще больше закрыты, чем сейчас. Факт в том, что все равно не выходили, чтобы лишний раз не увидеть какого-нибудь мужчин. Фаамма аль-хуйя, то есть, а что касается аль-хуйя, сказал посланник Аллаха, то есть хуйя это джам хайд, фа'тазильна ас-сала, фа'тазильна ас-сала, то есть отстраняются от намаза, ва шадна аль-хайра, ва да'ут аль-муслимин, то есть, но присутствуют на худбу, то есть, да, и, то есть, праздник мусульман, все собрались вместе, и так далее. То есть тот, кого ты увидел, общаясь, все это. Да. И Сиддихан продолжает и говорит, Аль-Амру биль-Хуруджи яктадил амру бис-Саля, то есть Аль-Амру биль-Хурудж, то есть автоматически, да, яктадил амру бис-Саля, лиман ля удр лаха бифахва аль-Хаттаб. Кто знает, что такое фахва аль-Хаттаб? Он также называется ляхм аль-Хаттаб. Также называется еще мафхум аль-Муафака. Также называется еще каясун джали. То есть фахва, как я сказал об этом внизу. Фахва исбату хукми ль-мантуки бихи ль-маскути анху битарик ль-аула. То есть это мафхум аль-Муафака. Фахва аль-Хаттаб, то есть амдал усулин мафхум аль-Муафака. Фахва исбату хукми ль-мантуки бихи ль-маскути анху битарик ль-аула. То есть у нас есть то есть лауз мантук, то есть ма, то есть мантукун бихи, даже то есть ма натака аннаби алейхиссалям, то есть и вот этот лауз аллади натакаху расулла алейхиссалям хуа мантук, то есть ядуллю аля шай нам в данном случае фаху амру биль хуруж или аль мусалля алейхи казалик баля. То есть, да, то есть, хэза мантуку ляуз. У него есть мафум. Мишкед фаху, то есть, фахэза мафум хуа мафуму ль-муафака. Аль-мафуму ль-муафака, то есть, хуа филь-хакика маскутун анху. Мафуму ль-муафака хуа филь-хакика маскутун анху. То есть, астаката анху набиялик слава лям янтик. Алиса казалик? То есть в данном случае, то есть ма натака бихи расулла алейхиссалям фахуа аль-хуруж или аль-мусалля. Файзан ас-саля бизатиха хал хия ма'мурун биха амля. Хал амара ан-набию алейхиссалату ас-салам бисалати аль-ид амля. Лам ямур филлаз хаза, яни лам янтик бихи. واضح وسكت عنه ونتك بما هو وسيلة إلى الصلاة وما هو وسيلة فهو الخروج فهو منطوق فإذا تس إذا أصدقان تس جلي تس تنزوس كياس أولى إلي شيء نزوس كياس جلي فهو فحو الخطاب فهو لحم الخطاب فهو مفهوم الموافقة كل هذه الأسماء على شيء على ذات واحد، نعم؟ تس إيجوريد تس لا تس فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة، ده بفحوى الخطاب أي بمفهوم أي بقياس أولى لماذا؟ فإذا أمر بخروج للصلاة فإذا الصلاة من باب الأولى، فهو مفهوم الموافقة. فهو إثبات حكم المنطوق به تس هل منطوق به له حكم؟ نعم فهو أمر أمر بالخروج الأمر يقتضي الوجوب في الأصل ومسكوت عنه هو الصلاة نعم هل الأمر بالصلاة بهذا الطريق من باب الأولى أم لا؟ من باب الأولى لأنه إن أمر بالخروج إلى الصلاة فإذا الصلاة من باب الأولى والأحرى فهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه فهو هنا الصلاة بطريق أولى أي من باب الأولى فهو مفهوم الموافقة فهو يسمى أيضا كياس الأولى فهو ما مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أي إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى هذا هو مفهوم الموافقة ماشي الأشكال أمر سهل إن شاء الله возьмемся في الأصول в общем понятно что такое فحو الخطاب Али, что же вы хахать так? А девушки кто такие, понятно? И она может быть и не бикер. Девушка ляй, то есть бейнин бикер ва девушка, умун на хусусун ваджи. Между девственницей и девушкой умун на хусусун ваджи. Почему? Объясни, Мухаммад. Значит, ну дальше. Может быть, не действует, когда просто... То, тебе понятно, что он сказал? Что я понял? Оба девушки, короче. Нет, я понял. Оба нет. Девушки? Да, вот. Если Бикрам, то у них есть... Вот, ну, сейчас Абу Хамзу давай. То есть у нас есть два слова, девушка и девственница. То есть каждое из слов указывает на зад. То есть, да, то есть это же не просто пустое сочетание букв. То есть вот это сочетание букв указывает на определенный предмет, например, зад, да, то есть, а это как, то есть какой-то воз, то есть какой-то предмет, скажем так, в данном случае одушевленный, который, то есть это слово девушка несет в себе смысл. То есть, который указывает на какой-то одушевленный предмет, не на конкретно какой-то предмет, а каждый из нас в голове представляет, то есть, что ему хочется. И то же самое девственница. Также сам ляз, то есть вот это сочетание букв указывает на определенный смысл, то есть, который содержит в себе тот предмет, то есть одушевленный в данном случае, то есть, который несет в себе вот этот смысл. И вот между, то есть, если со стороны усуна, то есть, или ман, тогда бэйна гума, бэйна девушка, и, то есть, на арабском бэйна фата валь бикр умум на хусусан, ва умум на хусусан ваджхи, то есть, или мин ваджхи, ма хуа. Куллю бикри фата, это умум на хусусан мутлик. Да. Написание то, что бывают девушки, которые бикр, бывают те, которые не бикр. Вы же так же бикр, бывает один девушки, бывает один бабушки. Да, да, да. То же самое. То есть, умовно хусун ваджи, то есть это то, что бейн шай ва шай ин ахар юджит кодан муштарак. Ва юджит, то есть каждый из них, то есть свое отдельное описание. То есть девушка может быть бикр, но может быть девушки не бикр. Понятно? И то же самое бикра, она может быть девушка, но может быть и уже, и, то есть и не девушка, но до сих пор бикр. Несмотря на то, что Фильхали Паркатир, то что, то есть это, бикр, как правило, девушка. Нет, это просто, то есть, девушка, то есть я шкал, не запарывайтесь на этом. Это просто как разминка для мозгов. Знаешь, варриджалю аулю мина ниса бизары. То есть, да, и здесь опять, то есть, еще один. Если уж посланник Аллаха, если он это приказал женщинам, то варриджалю аулю мина ниса. Знаешь, то есть, если уж женщинам приказал выходить иля масалля, то варриджалю мин бабил ауля. Мишкеда? Варриджалю аулю мина ниса бизарик, или анна хуруджа василитун илейха ила салат ла'ид. Ва уджубу ль-василити ястальзиму уджуба ль-мутавассали илейхи. Аль-мутавассали илейхи в данном случае ас-сала. То есть это куллю ль-калям усули. Ва уджубу ль-василити ястальзиму уджуба ль-мутавассали илейха. Алиса казалик. Баль сабата ль-амру ль-кур'анию. لصلاه العيد كما ذكر ائمه التفسير في قوله تعالى فصل لربك وانحر فانهم قالوا المراد صلاه العيد هذا على الراي فاهم كيف образом то есть طائفه التي قالت بالوجوب استدل تقريبا بما استدل به الصديقان то есть и زيادة على ذلك то есть قالوا то что صلاة العيد هي من شعائر الإسلام الظاهرة. То есть حتى قال أهل العلم بوجوب قتال من تركها. قالوا بوجوب القتال من ترك بوجوب قتال من ترك صلاة العيد. То есть то, что وجوب قتال من этот обязательно сражение с теми, кто من ترك صلاة العيد. То есть тот, кто оставил صلاة العيد. То есть если какой-то ковбль, какая-то деревня, то есть какое-то место, люди оставили صلاة العيد, и то есть да, по какой-то причине, то есть им это так асан или неохота собираться, то есть все это проблема у них. То есть мусульмане остальные, то есть амир обязан послать на них войско и сражаться с ними за то, чтобы они начали его делать. Что понял? Вот жениться надо. Да. То есть тебе нужно, чтобы именно сошелся этот кадр Муштарик. Да. Чтобы была фата, чтобы была бикр. Алхамдулилла, в одном месте, да, чтобы сошло. Ты приходишь и фата, и бикр, и бикр. Знаешь, гамиль. Кеда гамиль. Понятно, что такое фахр хатаб? Об этом даже уже никто не думает. Самое главное интересное, что такое бикр, что такое фата. И что это за этот самый кадр Муштарик, который... Значит, амин радилляти аляль-вуджуб, и также амин радилля аляль-вуджуб, да? Аннаха мускитатун лил-джума'а иззаттафаката фи яумин вахид. То, что аннаха возвращается на салакуэйт мускита, то есть, как это сказать, то есть, становится причиной, сбрасывает лил-джума, то есть, салакуэйт-джума, если сошлись два в один день. Это масаля хлафи, разберем его в салат аль-джума, чтобы сейчас, то есть, не тратить время, то есть ученые разногласят. Если салат аль-аид по воле Аллаха совпал в пятницу, пятничный намаз потом делается или нет? А если пятничный намаз не делается, зухр делается или нет? Салат аль-аид утром же. Пятничный намаз делают, и зухр делают. Вот это одно из мнений ученых. То есть ученые разногласят в этом вопросе, наверное, мнение. Во-первых, то есть, делается ли яму-джума или нет. Те, которые скажут, что не делается, они, то есть то, что ограничивается только салату, это яму-джума не делается, то есть салату-джума не делается, они разногласят, а делается ли зухр или нет. То есть из них, которые сказали, то, что то есть, аль-джума не делается, делается зухр, если зухр тоже не делается. Делается салат-аль-аид, и после него сразу салат-аль-аср. И у всех, то есть, свои доводы, аргументы, это то, что там асар ас-сладвижник, то есть очень сильно влияет там асар от Абдур-Рабби Зубейр. То есть, понятно, о чем идет речь, уже здесь речь идет вот об этом. Вот это самое главное, то, что сейчас нам нужно. Нужно понять. ومن أجل تعلّو جوبها أنها مسكتة للجمعة. نعم. إذا اتفقتا في يوم واحد. إذا اتفقتا ألف الاثنين فاعل. نعم. ونعم. وما تسي ظاهر من مذهب صدقان то что на этом не то что صلاة الجمعة то есть это ليس ظاهر نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدة من صدقان أن العيد مسكتتون للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسكت ما كان واجبا. То есть и то, что не واجب, он не сбрасывает то, что является واجب. То есть и отсюда, то есть он каким образом, если для понятно, Мухаммад, что он сказал, وما ليس بواجب لا يسكت ما كان واجبا, что он сказал? Отталкиваясь от того, что джума является обязательным. Ну да. Он говорит, молей себе ваджиб, то, что не является ваджиб, не может сбросить в шариате то, что является ваджиб. То есть, яму джума ваджиб. Мешкеда? Яму джума ваджиб, Да. То есть и отталкиваться от мнения, то есть то, что ям джума ваджиб, салат аль-Ид тускитуха изан хия ля такун илля ваджиба. Лянна ль-малик би ваджиб ля тускиту ма хуа ваджиб. Фаин аската хезихи, фаизан салат аль-Ид ваджиба. Понятно, если для? Да, то есть, если это скидывает это, то говорит о том, что это ваджиб, потому что если бы это была сунна, не могла бы скинуть это. Это то есть все, например, если для ля. Понятно, каким образом? Али. Только девушки, понятно? А причем здесь то, что то, в чем мы? То есть каким образом это влияет на то, в чем мы? В общем, вроде бы. Ну так, хотел спросить дополнительно. Ладно, давай это. Ладно. То есть да, теперь Эбенек, то есть каким образом делать это хантес из лялят аля вуджу, аля вуджу без сратля айд? مفهوم ده كلام ده ماشي بس الامر بالخروج يقتضي الامر بالسلعون здесь Садыхан привел несколько истилялят. Первый, то что посланник Аллаха постоянствовал на этом, то есть первый, то что посланник Аллаха постоянствовал на этом, то есть да, а второй, то что посланник Аллаха приказывал выходить на салат каид, то есть а если приказывал, то это يقتضي وجوب. Даже если посланник Аллаха приказал выходить на салат аль-Ид, то салат аль-Ид ваджиба мин баби аль-аула. То есть иза амара биль хуруж фа салат аль-Ид, то есть фа аль-гая, то есть мамурун биха мин баби аль-аула. То есть также, то есть وجوب الوسيله يستلزم وجوب المتوسل اليه. То есть и также Аль-Айя, то есть, которая в Ешне отталкивается от мнения той группы ученых, то есть, которые там сказали, что фасоли лиробби кон хар фасоли ай салат ль-Ид. Поэтому фасоли салат ль-Ид уан хар. Почему? Потому что нахр фахо дзабх ля якун илля фил адха. Бада салат ль-Ид. Алейса казалик? Бала. То есть, нахр фахо дзабх, то есть, только нахар, жертвоприношение. Фасоли робика он хар. То есть идан здесь, то есть аль-амру бис саля, аль-асли фихи аннаху, аннаха салат аль-Ид. Потому что фуа, то есть в одном контексте с жертвоприношением. То есть делай намаз, делай жертвоприношение. Если, то есть в одном контексте с жертвоприношением, значит здесь, как правило, то есть финанс, речь идет про салат аль-Ид. Фасоли робика он хар. Потому что ва это иштирак фил хукм. Хукм аль-амр, то есть аш-шала валь-нахр. Валь-нахр это жертвоприношение. А нахр не является ваджибом, кроме как айдаля? Не-не, здесь истидляль не в том, что сейчас говорят, это ваджибом. То есть истидляль, почему, то есть каким образом ученые вытащили то, что фасолли, здесь речь идет именно о салат аль-Ид, из-за того, что она в одном сияке с жертвоприношением. Не просто если был ваджиб в одном контексте. А вуджуб, а потом уже то, что это амр, то есть нам один хукм, то есть это то, что это амр или нет. Второй хукм фасолли, то есть о каком намазе посланник Аллаха приказал. И сказали то, что аль-мураду бикаулихи, то есть фасолли ай салат аль-Ид. Почему? Потому что в одном контексте вместе с жертвоприношением. И также, то есть, Садыхан добавил то, что салат аль-Ид муската лиль-джума'а. Из-за тафака фи ямин вахид. Ва ма лейса би ваджиб ля тускиту ма кайна ваджибан. Мафхум. То есть, это, то есть, это все. И также, то, что, то есть, фукаха сказали, то, что можешь добавить, а к этому посланник Аллаха Да, то, что нужно сражаться с теми, которые оставили Аль-Джума. Это также указывает на Уджу. Аль-Джума оставили? Сратлайт, да. Вот. Теперь, коротко, то есть мнение тех ученых, которые сказали, то, что это сунна муаккада, то, что это сунна. То есть там, в общем, три мнения. Одни сказали, то, что это фардуль айн, другие сказали, то, что это фардуль кифат, и сказали, то, что это сунна муаккада. Фардуль айн, то есть должны выйти все, кто в состоянии. Вообще, то есть никто, то есть кто в состоянии выйти на сладкоджуму, не имеет права, то есть не выйти. Фардуль кифая сказали, то, что то есть нужно, чтобы кто-то хотя бы из мусульман это сделал. То есть если хоть кто-то сделал, с остальных это спадывает. И третье мнение, это сунна муаккада, то есть то, что не ваджиб, но то есть это крайне-крайне желательно нужно это сделать. То есть, и доводы тех ученых, Аллаху а'лам, то есть это я. Лично я просто сам склонился, то, что сунна муаккада, то есть, и я приведу немного своих, то есть, этих. И, то есть, из аргументов той группы ученых, которые сказали, то, что сунна муаккада, а потом, что, в общем, да, то есть, первый это хадис, который привел Аль-Бухари Муслим, عن طلح بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. То есть пришел, да, то есть взъерошенные волосы, то есть слышно то, что он что-то говорит, но непонятно, да, то есть бормочет. Хатта дана, то есть пока не приблизился к посланнику Аллаха, алейхи салям, файзаху ясалю ан ислам, то есть и начал спрашивать об исламе. Факал расул алейхи салям хамсу салаватин фил яуми ва лейлати, факал хал алейя гойруха, кал ла, илля ан татавва, кал расул алейхи салям васияма рамадан, факал хал алейя гойруха, кал ла, илля ан татавва, то есть да, кроме как это. То есть, и здесь посланник Аллаха, алейхи салям, осмотрит то, что нету намазов обязательных, кроме как пять. Этим, то есть, да, илля ан татава. Если бы там был еще какой-то намаз обязательный, посланник Аллаха, алейхи салям, непременно должен был об этом сказать. Лянаху ля джузу тахиру баян ан уксли хаджи. Посланник Аллаха непременно должен был об этом сказать. Следующий хадис. То есть, да, и вот эти все истилалят, то есть, на которые например, садихан тоже можно ответить. То есть, вот этот. После того, как приведем хадис. То есть второй это хадис ан Убадат ибн Самит кал самет Расулуллах алейхиссалату вассалям якул хамсу салаватин катабахунна Аллаху аль-абад. То есть пять намазов, которые Всевышний Аллах предписал на своих рабов. Хадис сахих привел Абу Дауд, Малик ан-Насай и другие. عن سين في قصة تسيدت دمام نثعلبة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجب عليه من الصلاة قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. هذا الحديث عند البخاري تسون أبرزتك بسان كلها تسيدت دمام نثعلبة أنشدك بالله الله الله تسيدت А Аллаху, то есть из-за Ильтака Хамзатан, я туклеб Хамзат Львосли. Аллаху Амаракан Салават Лихамса Филями Валейля, то есть Всевышний Аллах приказал тебе, что мы пять намазов в день, коль Аллахумма Наам. Это хадис Аль-Бухари ва фи ривая. То есть да, инна алейна хамса салаватин фи яумина валейлятин, то есть пять намазов в день, то есть да. И то есть также живой муслим от Анаса ибн Малик, анна алейна خمس صلوات في يومنا وليلتنا فقال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم تاريخ حديث هذا وصفي выписать الإسراء والمعراج когда посланник Аллаха алейхи салям был поднят к Всевышнему Аллаху, то есть ему была обязанность намаз, то есть и посланник Аллаха алейхи салям, то есть это сказал в минут 50, потом сократил до 5, до 1 оставил аджр как за 50. То есть и сказал то, что пять намазов в сутки обязаны то есть делать, да, мы, и сказал, валяю баддалю калимати, то есть и мое слово, то есть не поменяется, все, то есть пять намазов останется после этого. То есть эти все аль-адилы и другие доводы, то есть еще когда приходили к пасану к Аллаху, также я забыл к себе, сейчас понял, хадис у этот, от Ибн Аббас, от Бухари Муслим, когда пасану к Аллаху, алейхи салям, послал Мазд ибн Джабр иля аль-Ямн. فقال إنك تأتيكم من أهل الكتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة تسئي скажем то что все жило в минимум 5 намазов في كل يوم وليلة и понятно дело то что те мусульмане если примут ислам они же будут там, то есть этот, и аид и так далее, все это делают, но посланник Аллаха, я должен сказать еще, то есть они аид должны делать и так далее, и так далее. Но на эти доводы все, то есть, да. Также шейх Абдулла Аль-Фаузан, в своей книге «Аллам» также склоняется к мнению, что это сунна муаккада. Да. И привел, то есть, доводы, да? А что касается хадис, говорит, анна хадис ля дулля ля вуджуби салат ля'ид. Хадис вот этот, то есть хадис Муатия, ля я дулю ля вуджуби салат ля'ид. Ля анна мин джублати ман амара бидалек ман лейси би мукалев. Почему? Потому что из всех тех, которых посланник Аллаха перечислил, тот, кто не является мукаллиф, а это аль-хуйяр. Даже, то есть, и этот, манлеси аби мукаллиф фазахира анналь максуд мину изгар шаайр ислам ва биль мубалагати филь иштима. То есть, то, что и изгар, аль-хадис, речь не идет в нем об обязанности ас-шаля. То, что речь идет в нем, чтобы был изгар шаайр ислам, то, что мусульмане собираются все вместе, то есть они объединены и так далее. То, что речь максуд из этого именно вот этот, а не сам ас-саля. Понятно, каким образом подошел шейх? Нам закр дарик аль-хафиз ибн Раджаб, то есть и как об этом упомянул аль-хафиз ибн Раджаб. То есть, второе, саллям на анна ламр лил-вуджуб, то есть, если мы согласимся, что ламр лил-вуджуб, да? Лакиннаху масруфун иля лисхабаб би хадисе Убадат ибн Самит, кал самиату Расуллахи, алейхи салату ассалам, якул хамсу салаватин катабахун Аллаху аль-Абад, аль-Хадис. Ваказа хадис Анас, фи кисати аль-Араби, дамам саалаба, ламма саала Расуллах, алейхи салату ассалам, أما يجب عليهم الصلاة فأجابه عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع إسناد كلام كثيرتي بس هذا هذا حديث طرح من عبيد الله تسئل رجيم بس هذا بس إيف كان قلت والذي يظهر الله أعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة في حق الرجال ينبغي حضورها إلا لعذر شرعي. То есть ли муваатабати ан-набия алейхиссалям алейхи ва адами таркиха из лейса ма аль-каилин биль вуджуб далилун кавии. То есть нету тех, у тех, которые сказали то, что салат аль-айд ваджиба далилун кавии, кроме как иджтихадат. Иджтихадат, то есть и который привел Эс-Садыхан. Как первое это то, что если посланник Аллаха алейхиссалям приказал то есть выходить или мусолля, то есть отсюда то, что ас-саля является обязательным мин бабил ауля. Но шейх говорит, если мы посмотрим на хадис, то что посланник Аллаха алейхи салям не приказал именно то есть выходить на мусолля ляжь ли ас-саля. Почему? Потому что если бы, то есть гоэт ль хуруч был бы ас-саля, посланник Аллаха не приказал бы выходить тем, которые гоэр мукаллафин. Как те женщины, у которых хайт или зовут ли худур, это может быть молодая девушка, которая даже не достигла таклифа еще. Даже? То есть и этим самым указывает то, что цель от приказа аль-хуруж или аль-мусалля не сама саля, а именно изгар, то есть вот это то есть Так шаир по-русски скажите, забыл. Да, обряд ислама. То есть те обряды ислама, которые должны существовать у мусульман. Как праздничные намазы, пятничные намазы, то есть азан и так далее. То есть все вот эти открыто, демонстративно должны всегда существовать. Чтобы кафиры видели, то, что мусульмане живут, и они не спят, и они вместе, то есть, и так далее. Да, понятно, каким образом, то есть, и отталкиваясь от этого, все вот эти остальные истидлялят, то есть, как уджубу л-васили, ятлазиму уджубу мутавасили илей, и так далее, в отношении, то есть, того, то, что салат является ваджибу таску. Единственное, то есть, фасоль лирабюка, он хар, то есть, вот это далиль, почему-то, аль-амр и уджуб, и также, то, что истидляли, Биль-Каяса, это то, что Салат-Уэйд Муската Лиль-Джума. Ну, то есть Салат-Уэйд следует, но это отталкивается от этого мнения. Во-вторых, то есть она Муската по приказу по приказу шариата. Ну, несмотря на это, дарил все равно сильный достаточно. Аллаху алям, то есть масаля халяфии, то есть масаля халяфии джиддан, то есть те, которые сказали то, что салат-уэйд является фард аль-айн, то есть лахум адилля кавуя джиддан, и те, которые сказали то, что сунна муакада, лахум адилля кавуя джиддан. Лично я сам даже сейчас засомневался. Первое мнение, плюс это айн, это там сильнее получается, да? Потому что это фарбль айн? Да. Ну, не знаю, Аллаху алям. А как тогда объяснить все эти хадисы, где свиша хамса салатин, когда в Аллаху, катабахунна Аллаху алейхи абад? А? Ну разберутся там их никто не видит, они как правило закрыты. То если вдруг будет открыт, то в никабе. А можно читать? Смехал можно почитать? Можно, конечно. Если мужчина посторонний есть. То есть здесь нужно каким-то образом в этом случае тауиль сделать всем тем хадисам, где посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, сказал то, что все ушло, вменил в обязанности только 5 намазов. И это разные случаи и в разных хадисах, потому что это также хадис Аль-Исра, Аль-Мираж, то, что 5 намазов и валяю баддалю калимат, и все ушло, то, что мое слово не мне, все 5 останется. И все ушло, и посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, послал Мазан Джабль, Эфель-Ямен, это за год до смерти посланника Аллаха. И на Гататиком, на Китаб, то есть и так далее хадис. И сказал фаалимхум анналлаха фтарада алейхи хамса салаватин фи кулли йаумин ва лейла. Да. А тут 5 дней вообще прямо нет, да? А? Вообще, не что? Хадисы прямые другой, то есть кто-то там салата спрятан. Не понял. День 5. 5 намазов, да. Не, не, нет, конечно. Значит, салат аль-айд рака'атейни. Вахия, а почему салат аль-айд рака'атейни? Почему салат рака'атейни? Рака'атам. Почему рака'атейни? Салат аль-айд. Ракаатани должно быть. Аллаху алейкум. Вахи ракаатан. Вахи айсат айт ракаатан. Почему мансуб или маджиру, то есть масаба? Меша ваман амил. А? Меша ваман амил фи ракаатани. Вообще нет. Как это? Вот халь, да, сурат аид. Халь. Миш. Миш, халь. Вахи ракатан. Халь. Или тамиз. Тамиз л-адад. Миш. Хи ракатан. Юджихару фи хима бил-караати. Юджихару фи хима. То есть фи ракатани бил-караати. Якра анда ирадат ат-тахфиф. Саббих исма раббик л-а'ла. Ва хал атака. Нам? Аль-Ваши. Ва анда л-итмам каф. Ва иктараба. Иктарабат ас-са'а. Миш. عند الشافعي أبين أشم ذلك تس يجهر فيهما بالقراءة يجهر تسوخ читается القرآن سوخ تس عند التخفيف чтобы коротко прочитать تس чтобы сделать تخفيف людям чтобы не удлинять им читается سبح اسم ربك الأعلى и هل أتاك حديث الغاشية تس عند الإتمام чтобы более подлинять تس полноценно كاف القرآن المجيد افتروات الساعة وشكل كامل وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد وللعبد والمرأة والمسافر ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين عند الشافعي إمام الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة ده وللمنفرد أيضا منفرد سام سبي مرت إسلام أدين ديت مسلمان أيسول صلاة العيد сам один. Валь-Абд также может сам себе один, то есть Айюсоли Асляк-Аид. Валь-Мар-А, Валь-Мусафир. То есть и женщина сама себе, то есть одна дома, если она не может по каким-то причинам выйти, или Масоли делает это дома одна. То есть как обычно, два раката, то есть этот, с такбирами и так далее. Валя яхту, ну единственное, что аль-мунфарид, если он один, аль-мунфарид, туда входит мунфарид мужчина, мунфарид, если она будет женщина одна, и аль-абд, если он будет один. Ля яхту. То есть не делают худбу. Потому что некому. Ва яхтову имам аль-мусафирин. Но если группа из мусафиров где-то в пути делают салат ля-ид, и это, и потом, то есть ихний имам кто, то есть он делает им худбу. Это анда имам Шафии. Ва анда би ханифата таджибу салату аиди аля кулли ман таджибу алейхи салату джума. То есть он таким образом подошел, то что салату аиди является обязательным на любого, то есть тот, кто на ком салату джума является обязательным. Нам ваштарату ли салат аид, ма ваштарату ли салат джума. То есть и является условием для салат аид, то что является условием для салат джума. То есть каса салат аид, аля салат джума. Хал хуа каясун сахих, ам ла хаза амрун ахар. Каза фил мусава ва гайрихи. Каза фил мусава ва гайрихи. То есть аль-мусава это книга. Значит, التكبير في ركعة الأولى سبع وفي الثانية خمس قبل القراءة. Здесь речь идет про تكبير. في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تتسند في يوم كلام طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة. وسبعا في الأولى وخمسا في الثانية أخرجه أحمد وابن ماجه قال أحمد أنا أذهب إلى هذه نعم وقال العراقي إسناده صالح ونقل الترمذي في العلل الكبير في العلل المفردة تيتوس это علل كبير. عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح حديث مش ليس فيه إشكال. Фактом, то, что речь идет о набере словом каббара, то есть каббара такбират фи'идин. Всего 12 такбиров. Первый фил-уля, то есть фил-уля, фирак аль-уля, саба'он ма'а такбиритуль ихрам. 7 такбиров, и такбиратуль ихрам входит в эти 7. То есть такбиратуль ихрам и потом еще 6. А после этого только начинает читать Аль-Куран. То есть Фатиха и Сура. Понятно? Вот, сиратуль Эджа 2 раката. В первом ракате ты Аллаху Акбар говоришь, да? И потом еще 6 раз такбир делаешь. И 6 плюс 1 сколько это? 7. Вот после этого начинаешь читать Фатиху и Суру какую-нибудь. Понял? Во втором 5. Да, то есть, но тот такбир, который такбир интикаль, в него не входит. Не входит. Так сказали Ахли. То есть Фахазахир хадис. 5. Нет, когда на второй ракат ты встал, 5 такбиров, потом читаешь опять фатиху, какую-нибудь суру, и потом руку, то есть и так далее. Да, да, да. Уже когда поднялся, встал, выпрямился, вот тогда 5 делаешь такбир. А тот такбир, который ты во время подъема, то есть он тебе не ходит. وفي رواية لأبي داود والدراكوتني про Даракутни одну историю прочитал. Он когда маленький был, ну совсем маленький еще, то есть он ходил вместе, то есть один из, он тогда еще был из Тулабрадем, то есть из Кибар Тулабрадем, говорит, я забыл, как он зовут его имя, он говорит, мы когда ходили, то есть по ученым Абдаракути был маленький, и ходил всегда за нами с лепешкой в руках и ел ее. То есть у него была какая-то лепешка, то есть ходил за нами и жевал, ел, то есть тоже ходил с ним вместе там и слушал хадисы. Он маленький еще мальчик, там не знаю сколько, 6-7 лет можно. И этот. И говорит, мы один раз зашли к одному из мухадисов, я забыл тоже какой-то. А он, короче, его Даракут маленького не пустил к себе. Эти все подошли, чтобы у него, то есть, урок там взять и так далее, к нему домой. А он остался на улице, он сел под дверью и начал кричать, плакать, чтобы пустили туда. Ну, это он совсем когда маленький был. Вот такой, в общем, ходил. Нет. И правда один из величайших имамов. التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. التكبير في الفطر سبع في الأولى سبع في первом ركعته وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. То есть и чтение Ба'дахума возвращается на такбират. Килитейхима. Ва-иснаду хадиса салихун кад сахха аль-Бухари. Шейх ат-Тарифи на своих уроках объяснял, говорил, то, что что имам ад-Даракутни именно Йошни Сунан ад-Даракутни, говорит, там, скорее всего, могут быть опечатки при переписке Сунни. То есть кто-то мин нусах, почему? Потому что там некоторые хадисы есть, то есть этот, к который Ад-Даракутни, то есть основу Фисун Ад-Даракутни, то, что он выписал хадисы, составил там, от которых отказались Аль-Имма, Аль-Кибар, как, то есть Аль-Бухари, Муслим, Ахмад, Абу-Дауд, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и так далее. То есть он дополнительный хадис, которые не вошли в эти сборники. И основа в них Дааф, то есть и Ад-Даракутни постоянно на это указывает. Но там есть хадисы, которые то есть явно в них слабость, то есть после проведенного хадиса кого-то имам Ад-Даракутни говорит, у айснадху хасан, или айснадху сахи, то есть или айснадху ас-соль, говорит, нужно смотреть, потому что эти же хадисы имам Ад-Даракутни филя эллель говорит то, что там или эллель, то есть или еще зуз, или так далее, это же самых хадис. И трудно предположить то, что имам Ад-Даракутни здесь на этот хадис знает то, что этот. Он, то есть в нем Алля, он говорит, Уайсану Хасан, говорит, это указывает то, что скорее всего это при переписке произошла опечатка, то есть и так и пошла. Кто-то из мусах, то есть ошибся после него, который переписывали, так и оставили ее. И поэтому, говорит, нужно Сунан Ад-Даракутни всегда сверять с Айлер. В тех местах, где он про какой-то, где имам Ад-Даракутни про какой-то хадис и говорит, что хадис мы Хасан, фи Сунан. Ну, в общем, это вот. Братьям, которые это. Значит, Вайснадуху, Аслан Хадис Суалихон, Вахада Саха Аль-Бухари. Похоже, Тирмизи мин хадис Амр ибн Ауф, Аль-Музани, Анна Наби Алейхи Салату Вассалам, Каббара фил Айдейн, Каббара фил Айдейн, Каббара Каббара Аллаху Акбар. Фил Ула Саб'ан, Каббал Караати, Вафи Сания, Хамсан Каббал Караати. وقد حسنه الترمذي وانكر عليه تحسين حسن الترمذي أي أشار إلى ضعف هذا الإسناد وقد حسنه الترمذي وانكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير من عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أبوه هو عمر وجده عوف وهو متروك الترمذي то есть как мы уже об этом говорили когда говорит хадис хасан он хочет сказать, что этот хадис слабый. Но когда Навави ляллаху а'тада и'табада бишавахида ва гайриха интаха. То есть, да, имам Ан-Навави а'тазара ан имам Ат-Тирмизи. То есть, да, фаху казарик ляллаху а'тада бишавахида ва гайриха. То есть, бишавахида ва гайриха. Но когда Аракию Ан-Тирмизия иннама تابع في ذلك البخاري لأنه من تلاميذه وقد قال في كتاب العلل في كتاب العلل المفردة العلل الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول إسماعيل البخاري وبه أقول وإمام أحمد فهو قول الإمام محمد أيضاً أنه قال أنا أذهب إلى هذه وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة وأخرجه بدون ذكر то есть في الأولى سابه то есть не произнес قبل القراءة بغير هذا اللفظ أخرجه الدارقطني وابن عدي البيهقي وفي إسناده كثير من عبد الله بن عمر بن عوف عن أبي عن جده то есть كما هو معروف عبد الله بن عمر ضعيف قال بل متروك قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب то есть إنه то есть это عبد الله بن عمر ركن من أركان الكذب то есть عمود من عمود الكذب то есть это конкретно ошибается короче Я говорю, вообще ошибается постоянно входить сильно. Аль-Казиб фистирах аль-Айма хуа хата. Лугат аль-Хиджаз ма'ан аль-Казиб хата. Рукал ибн Хиббан лаху нусхатун мавдуатун анабихан джади. Лаху нусха мавдуа анабихи. То есть он говорит ему хакак. Брал, что найдет, в общем, передавал. Говорит ему хакак. وأخرج ابن ماجه من حديث سعد الكرزي الكرز هذا اللقب لسعد وهو سعد بن عايز مولى عمار بن ياسر كان تاجرا في الكرز نعم بفتح القاف الراء وهو ثمر الصمت. وجعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤذن ببكاء. وتوارث بنوه الآذان إلى زمن مالك وبعده. هذا قول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالساعة الكرز الكرز اللقب له. أخرج ابن ماجه من حديث سعد الكرزي المؤذني ببكاء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال العراقي وإسناده ضعيف. وفي الباب أحاديث تشهد لذلك والجميع يصلح للاحتجاج به. وهذا القول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. Также пришли акварны аль-айма ва табаин касири джиддан вахум джамахир на том, что то есть фил уля сабан ва фил сания хамсан. Ля дун анна хунака ишкалу. Ва фил мас'алати ашрату мазахиба хаза арджахуха. В этом мнении 10, то есть в этом вопросе 10 мнений ученых, то есть сколько так берут, и это Садыхан говорит самое достоверное. Во фил худжати юкабиру фил уля сабан кабл карати ва сания ти, а не во фил сания ти, хамсан кабл карати. Знаешь, амал куфиина, то есть аль-китаб худжатул балигх. وعمل الكوفيين أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وهما سنتان وعمل الحرمين أرجحنا. عند الكوفيين يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الجنازة أربع مرات وفي الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها أيضا أربعة وهما سنتان وعمل حرم وهما سنتان عندهم. То есть такбират аль-куфиин сунна. То есть йаджузу таркуха. Но то есть говорит, что амалу харамейни, харамейни фахуль Макка валь Мадина арджах биля шаккин валя ройбин валя мирьятин. Акул аллази даллат алейхи ладиллату ай якуна такбиру мукаддаман аль-караати фир ракаатини кама сабата залика мин фиалихи алейхи салату вассалам. في حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم إلى المتقدم. هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الشيخ أحمد شاكر تحت. ولم يأتي من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين. أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط. То есть и Садыхан говорит, то, что те, которые сказали, то, что Аль-Кара должно быть перед Такбират. То есть сначала говорит, сначала читает Фатиху, потом Суру, а потом уже делает Такбиры. Вот кто так делает, Садыхан говорит, нет у них довода на это. Или говорит, также нет у них довода на то, что в первом ракате сначала читает Коран, а потом такбират, а во втором сначала такбират, а потом читает Коран. То есть и у этих тоже нету никакого довода. Да, это иншалла арджахуль мазахиб, Аллаху акбар. Сумма алам. А? Ну, некоторые хадисы, да, вообще слабые. То есть, а некоторые, другие, альхамдулля. И там акваль еще из подвижников, а? Да, то есть. Да. Ну, как, может быть, не сам этот хадис, о том, что иснат, анамлю мишаайф, анамбих аджади, фихи каламу. Каламун тауил. من الأئمة من يحتج به ومنهم من لا يحتج به. ثم أعلم أن الحافظ قال في التلخيص قوله يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة روي ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا. Да? То, что пришло от Ибн Масуда, то, что между каждым таквиром, то есть держал промежуток, которого хватало, чтобы прочитать, то есть аят средний, среднего, то есть это. То есть не короткий и не длинный. Аят не короткий и не длинный. То есть говорил, например, Аллаху Акбар и выдерживал некоторое время. То есть время, за которое можно прочитать аят среднего, то есть размера. Но потом опять говорил Аллаху Акбар. Опять выдерживал этот. Потом опять говорил Аллаху Акбар. Да, то есть не подряд Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллах, то есть выдерживал некоторые промежутки, за которые достаточно прочитать аль-айя лейсет касира ва ля тауила. И это, то есть, джа сахихан, то есть, аль-ибн Масуд, каулан ва фиалан, то есть, он говорил это и сам поступал таким образом, когда был миром. Но, то есть, это нет ничего на это от посланника Аллаха. Культу Раваху Табарани Ва-Бахаки Маукуфан, то есть, да, аль-ибн Масуд, ва-санаху кавийин, ва-фихи ан-Хузайфата. Нет, извиняюсь, культу этот каул ибн Хаджар. Этот Кол ибн Хаджар. وفيه أن حذيفة وأبي موسى مثله وأن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات رواه البيهقي وفيه ابن لهيعة ضعيف مطلقا. Это, как Ибн Каим об этом сказал, это достоверно от Ибн Умара, то что Ибн Умар поднимал руки, то есть, скажем, такбиром поднимал руки. Джа-э-залика сахин, это нет ничего от посланника Аллаха, алейхиссалатусалам, на это, чтобы посланник Аллаха поднимал руки. Поэтому ихталлафа ахль-ильм, халь анда такбир, юрфа аль-мусалли ядейхи амля. То есть поднимает ли он свои руки или нет. То есть нужно ли поднимать руки, когда Аллаху Акбар руки поднимает. Масаля халафия дидна нам мяхмад чай айн наби алейхи салатусалам джа сахихан айн ибн Умар аннаху кен ярфау ядейхи. Вам из залика ихталифа аль-айн фи масали. Тот, кто не поднимает руки, лаху худжа фахуа фахия. أنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ومن يرفع فله حجة أنه ثبت عن ابن عمر فهو صحابي فهو كان لا يرفع ذلك إلا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. يا أتركوا سددوا اختلف أهل العلم في المسألة ماشي يعني أمر السهل إن شاء الله. То есть тот, кто поднимает, то есть тот, кто склоняется к мнению, то что нужно поднимать руки, ля юнкер аля. То есть не делает инкар на того, кто склонился то, что не нужно поднимать. Вахтадж ибн Мудр аль-Байхаки би хадисе раваяху мин тарики бакийята. Аль-Баки ибн Валид Мудаллис. Ан зубайди факад ана ла юкбил хатта юсарриха бит тахдис. من تلك بقية عن زبيدي عن زهري عن سالم عن أبيه من أبو سالم محمد من أبو سالم ابن عمر سالم هو ابن عبد الله ابن عمر بنوك عمر الخطاب سن عبد الله اسمه سالم زهري كان يأخذ عن سالم عن زهري عن سالم عن أبيه هاي عبد الله بن عمر один человек был да и между Малик тоже между Маликом и عبد الله بن عمر тоже один человек. А Зухри من صغار التابعين هو أدرك أنس أدرك أنس بن مالك هو أخذ عنه نعم زهري من صغار التابعين نعم عن سالم عن أبيه في رفع عند الإحرام والركوع ورفع منه ورفع من الركوع وفي آخره يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع نعم فهو إسناد فيه لم يثبت لأن في إسناد بقية فهو مدلس فقد عنا لا يقبل حتى يصرح للتحديث قال في شرح المنطقة فهو شوكاني في نيل الأوتار شرح المنطقة هو نيل الأوتار للإمام الشوكاني وقال في شرح المنطقة والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه والظاهر عدم وجوب التكبير هل تكبير الإحرام واجب أم لا الشوكاني نال إلى رأي الجمهور فهو عدم الوجوب لماذا لعدم وجدان دليل يدل عليه отсутствует дарил, который указывает на то, что эти такбират являются обязательными. То есть из-за таракаха фала салатуху сахиха. Фала исм, иншаллах. والحاصل أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. الحاصل то, что أنه أي تكبير, то есть эти такбират سنة. То есть لا تبطل الصلاة بتركها. То есть الصلاة, если оставить эти такбират, то есть достоверная, то есть будь то, если ты оставишь это умышленно, будь то оставишь, если по забывчивости или как. Калиб ибн Кудам, фильмугнин, «Валя а'ламу фихи халяфан», «Валя а'ламу фихи бал хунафи халяфан», «Кама ашар илейхи ашаукани биколи, кама захаб илейхи джумхур». Калиб ибн Кудам, «Валя а'ламу фихи халяфан», это то есть это, «Ла дулла лал иджма». قالوا وإن تركه لا يسجد للسهو и сказали если он оставит такбир لا يسجد للسهو то есть даже не должен делать сажда сахва وروي عن مالك وابي حنيفة أنه يسجد للسهو والحق الأول والحق الأول أي أنه لا يسجد والحق الأول أنه لا يسجد то есть أسلم سده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه